Я так оскорблена, дорогая. Эллиот, стремясь поскорее отделаться от единственной родственницы, отдает меня первому же, кто попросил моей руки. О нет, Кассандра, ты забыла, с превеликой серьезностью напомнила мисс Пенуорти. Эллиот сетовал, что твои поклонники осаждают его уже полгода. Взять хотя бы Оливера Клейборна. Конечно, его не назовешь очень умным, но все же... Эллиот застонал и сжал пальчики своей возлюбленной. «Она просто дразнит тебя, Элиза. Не обращай на нее внимания». «Знаю, Эллиот», — лукаво улыбнулась девушка. «Но тебя так забавляет видеть, как меня дразнят, что у меня не хватает духу лишать тебя развлечения. Пойдем, дорогой, я должна вернуться к маме». «Ты твердо убеждена, что я предлагал именно руку и сердце», — возмущенно зашипел Эдвард после того, как мисс Пенворти увела Эллиота. «Если вы гоняетесь только за моими деньгами, милорд, сначала потрудитесь надеть мне на палец обручальное кольцо». «Поскольку я настоящий охотник за приданым, по крайней мере, в глазах мисс Питершем, ничего не поделаешь, придется брать зерно вместе с плевелами». Касси неожиданно перехватила недобрый взгляд матери Эдварда и, обернувшись, протянула руки невысокой худощавой женщине с поджатыми губами. «Как я рада, что вы приехали, мэм! Мы позаботимся, чтобы вы не слишком переутомились». «Дорогое дитя!» — вздохнула леди Делфорд. «Хотя я и нездорова, все же посчитала своим долгом быть с вами сегодня одной семьей». «Какая вы белая, Кассандра! Клянусь, я с трудом вас узнала! И взгляните на мисс Питершем. Такая невероятная энергия. Она сказала, что за всю свою жизнь ни дня не болела». Леди Делфорд снова вздохнула и скорбно воззрилась на сына. «Сегодня вы должны быть мужественной, мама, иначе люди посчитают, что ваша болезнь вовсе не болезнь. Просто вы совсем не рады, что Касси станет вашей невесткой». «Все, кто знает меня, дорогой Эдвард, нисколько не сомневаются, что я никогда не притворяюсь. Ну, а теперь я должна поговорить с леди Холфекс. Бедняжка сильно простудилась, и все потому, что не последовала моему совету. Охотится верхом в дождь вместе с лордом Холфексом. Надеюсь, Кассандра будет не столь легкомысленно относиться к опасностям, подстерегающим нас, деликатных и хрупких женщин, на каждом шагу». «Да, мэм, конечно», — не моргнув глазом, заверила Касси. Эдвард с усмешкой поглядел вслед удалявшейся матери. «Не волнуйся, Касс, она уезжает в Бат к своей сестре». «О, это ужасно, Эдвард», — воскликнула искренне расстроенная девушка. «Я уверена, что мы прекрасно уживемся все вместе. Я не из тех властных женщин, которые стремятся во всем настоять на своем». «Это решение не имеет ничего общего с тобой, Касс. Если хочешь знать, это я объявил ей, что мисс Питершем по-прежнему будет твоей компаньонкой, после чего она ни минуты не захотела оставаться с нами под одной крышей». «Ты ужасно коварен, Эдвард Линдхерст». «Нет, просто считаю необходимым прикрывать фланги. Пойдем, любимая, пора встречать гостей». Они вместе с Эллиотом и мисс Питершем встали под высокой аркой, ведущей в бальную залу, пристроенную к Хэмпхилл-холлу третьим бароном Тинсдейлом лет 20 назад, и принимали поздравления от вычурно вырядившихся местных дворян. Сэр Джон Уинслоу, старина Уинслоу, как называл его Эдвард, грубовато добродушный пожилой джентльмен, страдающий подагрой, прибыл первым. «От него всегда несет конюшней», — прошептала Касси, закрываясь веером. «Кажется, ему не мешает искупаться со мной в море». «Лорд и леди Дос», — торжественно объявил Мэнкл. «Бедная леди Дос», — подумала Касси, здороваясь с вновь прибывшими. «Ей приходится выносить развратника мужа, который обращается с ней, как с мешком муки, глухим и слепым к его распутному поведению». Девушка уже принялась нервно переминаться в туфельках на каблучках, но не прошло и получаса, как было объявлено о прибытии Энтони Уэллза, графа Клэр. Поздний гость широкими шагами устремился к хозяевам. Напудренные волосы являли поразительный контраст его смуглому до черноты лицу.